Глава 21. Одна из двух машин дружины рода Огневых, черный крупный броневик с грузовой платформой, беспомощно валялся на боку, а на его дверях зияли громадные царапины от когтей. Тварь, оставившая машине эти шрамы, сразу не смогла выковырять из броневика свою добычу. По монстру открыли огонь сама графиня Огнева и ее бойцы из второй машины. В итоге тварь, именуемая «вожак мрачных сапсанов», отступила и наслала на людей членов своей стаи. Всего птиц-монстров я насчитал аж 20 особей. Размах их крыльев достигал порой 10 метров. Вожак же был вдвое крупнее остальных. Эту информацию я получил, прочитав воспоминания своего голубя, и тут же поведал графу бессмертному. «Летучие твари!» — прорычал он. «Справимся ли? С ними обычно сложнее, чем с другими». «Зато представь, сколько трофеев мы с них получим», — улыбнулся я под своей маской. Эта мысль меня грела. Однако была и та, что настораживала. Я не могу использовать все свои силы в открытую на глазах у других людей, если хочу и дальше оставаться в рамках Константина Бессмертного с его стихиями «Свет и огонь». К тому же у нас соревнования по сбору ресурсов, и не хочется использовать все способности прожорливого мамонта. Значит, надо сдерживаться. Я вылез на крышу броневика, велев Ивану править точно на летучих монстров, едва мы смогли их увидеть. Сам же принялся раскручивать силу из ядра, параллельно с этим создавая новое заклинание на базе уже имеющегося. Мой высокий уровень магического конструирования позволял легко скопировать ранее созданную основу и добавить к ней несколько новых штрихов. В какой-то момент я почувствовал, что смогу уже достать заклинанием ближайшего к нам мрачного сапсана. Создание заклинания было завершено, и я пустил энергию на его активацию. Летающие монстры до сих пор не обращали на нас внимания. Сейчас они пытались загнать машину графини, точно какого-то зайца, однако же водитель ловко уходил от погони. Сама Света Огнева при поддержке верных дружинников блокировала атаки врага и отстреливалась. Я не видел трупов монстров, но тела некоторых из них были повреждены. Из перевернутой машины под защитой каменного щита выбежали остальные дружинники. Вожак заметил их, громко запищал, и часть его подданных резко перестали преследовать машину Светы. 8 мрачных сапсанов с завораживающей синхронностью развернулись в воздухе и спикировали на пеших противников. «Пора. Заклинание готово». Я выставил вперед правую руку, и с моей ладони сорвался яркий огненный световой луч. Мой мозг невольно сравнил толщину этого луча с толщиной бура для бурения скважин на воду. Предшественнику доводилось воочию видеть работу буровой установки. Мой луч начал закручиваться по часовой стрелке, что добавило ему пробивной мощи. «Совсем чуть». Чтобы было незаметно посторонним, я покрыл это заклинание из огня и света еще и стихией смерть, отчего заклинание стало гораздо более убойным. Луч бур пробил голову первого монстра, даже не заметив сопротивления, и устремился ко второму. Однако второму пробил лишь крыло, продолжая двигаться по прямой траектории. Тогда я активировал второй уровень заклинания. От моих пальцев к лучу потянулись невидимые нити энергии. Точно кукловод я начал шевелить пальцами. Луч послушно развернулся и пронзил тушу третьего монстра, а затем атаковал и четвертого. 3 монстра убитыми. Один с подбитым крылом рухнул на траву и яростно пополз в сторону дружинников Огневой. Но уж с этим недобитком-то они справятся. Я дернул луч, и он вонзился в голову пятому сапсану. Начал тут же вкручиваться в нее. Монстр заверещал, а у луча почти не осталось изначального запаса энергии. И все же монстр испустил дух за миг до того, как техника полностью развеялась. Вожак яростно закричал, и все остальные чудища, способные летать, повернулись в нашу с Иваном сторону. Было их 11 штук. Помимо тех, которых подбил я, троих таки смогла прикончить графиня и экипаж ее боевой машины. «Иван, маневрируй! Сохраняй дистанцию!» — крикнул я в открытый люк нашего мамонта. «Понял!» — отозвался он, и через секунду машина начала резко разворачиваться. Я без проблем устоял на крыше, собирая энергию для очередного заклинания. Сразу заметил, что монстры, преследуя нас, очень кучно сгрудились. Нельзя не воспользоваться таким шансом. Едва я об этом подумал, как вожак резко взмыл ввысь. Глава стаи до этого лишь наблюдал, зависнув в воздухе, а сейчас набирает высоту, чтобы затем спикировать на свою добычу. Кого он выбрал в качестве добычи? Гад явно смотрел не в мою сторону. Его заинтересовала машина Светланы Огневой, которая сейчас мчалась за нами. Графиня и ее дружинники собирались атаковать стаю со спины. Вот вожак решил вступить в бой. Проклятье. Не уверен, что Огнева справится с ним. Я услышал вдали рев моторов и увидел поднимающееся в небо облако пыли. «Баронесса Мечникова, почти здесь!» — выкрикнул снизу Иван. «Свяжись с ней! Пусть возьмет на себя недобитков в небе! А сам досчитай до 10 и разворачивайся!» На миг растерялся Иван, однако быстро собрался и крикнул. «Понял!» Через пару секунд я услышал, как он передает мои приказы баронессе. Сам же я продолжал наблюдать за приближающимися к нам Сапсаном и про себя отсчитывал время. Вожак закричал высоко в небе и спикировал на машину графини. К этому моменту Огнева и ее экипаж уже поняли, что стали целью главного Сапсана, потому прекратили гнаться за мелкими пташками и готовились обороняться. «Пора!» Я резко развел руки в стороны, высвобождая подготовленное заклинание. Передо мной в мгновение ока народился огромный огненный шар. Он сорвался и полетел вверх, увеличиваясь в размерах. В шар была вложена уйма энергии, так что двигался он с невероятной скоростью. И все же сапсаны успели среагировать, начали разлетаться в разные стороны. Ожидаемо. Шар врезался в центрального, зацепив еще двух по краям, а затем запульсировал и разорвался, накрывая всех оставшихся. Монстры завизжали от боли. Три обгорелых трупа рухнули вниз как раз в тот момент, когда граф Бессмертный снова заложил дугу. Мамонт рванул в обратном направлении. Энергии во мне оставалось мало, а поглощать трупы мрачных сапсанов на глазах у временных соратников я не собирался. Мелькнула мысль незаметно поглотить кого-нибудь из нашего грузового отсека. Но это долго. А сейчас нужно действовать быстро, пока разъяренный после смерти своих товарищей вожак не уничтожил защитные заклинания Огневой. «Иван! Среднее орудие на среднюю мощность!» — крикнул я в открытый люк. В этот раз граф не стал тормозить или тем паче задавать глупые вопросы. Я ощутил, как побежала энергия по узорам машины. Через секунду рядом с передними фарами мамонта появились отверстия, из которых вылезли его бивни. Две синхронные силовые пушки. Иван нажал кнопку выстрела, и бивни вдарили мощными световыми лучами. Примерно в 10 метрах от машины лучи сплетались в один еще более мощный поток. Он и поразил вожака прямо в голову. Громадный сапсан, пытавшийся когтями пробить последний щит дружинников Огневой, покачнулся, но не упал. Он извернулся в воздухе и, распахнув пасть, полыхнул в нашу сторону облаком тьмы. Однако же облако вышло слабым и неконцентрированным. Я встретил его щитом огня и света. Он точно отвал бульдозера смел облако и устремился вперед, преобразуясь и вытягиваясь. Моя магия врезалась в грудь монстру. Энергетический поток мамонта тоже до сих пор продолжал давить его. И все же вожак мрачных сапсанов до сих пор сопротивлялся, хоть и держался, что было мощи. Я спрыгнул с крыши машины и со всех ног бросился в его сторону. По дуге обошел собственное заклинание, в то же время создав в руке световой меч. Прыжок! И меч обрушился на шею монстра. Эту атаку он пережить уже не смог. Последние участники нашего рейда, бойцы из пятерки Семена Воронова, выглядели расстроенными, когда поняли, что пропустили все веселье. Им было дольше других добираться до группы Огневой, и когда они прибыли, мы уже грузили трофеи. Перевернутую машину графини поставили на колеса с помощью магии земли, создав небольшой, но мощный таран. Механизмы броневика особо не пострадали. Так, по мелочи. Даже не пришлось активировать узоры для экстренной починки, которые имелись во всех дорогих броневиках. Я велел своему рейду не тратить время на разговоры, быстро перекусить в машинах и продолжить путь. На сей раз было принято решение двигаться вместе, а не разрозненно. Я видел, что впереди довольно много мелких монстров. До вечера охоты на всех хватило. А вечером, когда мы были довольно близко к цели нашего похода, я объявил привал. Мы выставили машины квадратом и в центре этого защитного построения развели костер. «Отлично сегодня поработали. Молодцы», — объявил я. «Ешьте, отдыхайте, набирайте сил. Завтра день будет еще труднее, зато веселее». «Умеешь ты поддержать, командир», — усмехнулся Добрыня. «А ты, Константин, не будешь с нами?» — удивленно спросила графиня Огнева, когда я взял свою тарелку, кружку и пошел подальше от огня. «Не хочу портить вам аппетит своей рожей», — хмыкнул я, указав на маску. «Ой, будто его так легко испортить», — хохотнула баронесса. «Оставайся, куда ж ты?» «Ешьте», — с нажимом произнес я и пошел прочь. «Не стоит так давить, Ольга», — твердо проговорила Светлана, обращаясь к Мечниковой. «Мы должны уважать чувства товарищей». «Понятно», — выдохнула баронесса и тихо добавила. «Не думала, что он будет стесняться своего внешнего вида». Я усмехнулся и вышел за периметр, глядя на закатное небо. Отойдя чуть дальше, уселся на бревно и приподнял маску. Однако же поужинать в одиночестве мне не дали. «Остался бы с бойцами», — произнес я, не оборачиваясь. «Не хочу оставлять своего брата одного», — безапелляционно заявил граф Бессмертный, усевшись рядом и принялся орудовать ложкой. «Одиночество меня не страшит», — спокойно ответил я, наслаждаясь вкусом приготовленного на костре жаркого. «Всех страшит в той или иной степени», — парировал Иван. Я не стал с ним спорить, размеренно поглощая еду. Стрекот кузнечиков и легкое дуновение ветра дарили мне расслабление. Дикая природа вокруг меня ассоциировалась лишь с одним словом — свобода. И это наводило на меня грустные мысли. Какого хрена люди потеряли свою свободу и спрятались за стенами? «Довольна ли ты тем, как все сложилось, Мирослава?» — тихо спросил я. Однако же Иван услышал меня и удивленно спросил. «С кем ты говоришь?» «Сам собой», — хмыкнул я, вернувшись к еде. «Хм». В этом его «хм» читалось нескрываемое любопытство. «Спрашивай», — равнодушно произнес я. «Кто это? Мирослава? Я ведь правильно услышал имя?» От его вопроса я неожиданно замер, а затем резко повернулся к своему названному брату. «Ты сейчас серьезно? Знаешь про бессмертного князя тьмы Кощея, но не знаешь про святую деву Мирославу? Или ее личное имя не сохранилось в истории?» «Святую деву?» — как-то по-идиотски улыбнулся Иван. «Ты о ком?» «О той, кто сразила меня», — возмутился я, чувствуя, что начинаю заводиться. «Очнись, Ваня! Вспомни, чему тебя учили сказки и легенды!» «Да я прекрасно помню легенду о Кощее!» — хлопнул он глазами. «Тебя одолел великий герой Болемир Светоносец!» «Какой нахрен Болемир?» — возмутился я, резко поднявшись на ноги. «Ну, единственный?» — ошарашенно пробормотал Иван. «Первый император Русской империи!» «Я замер!» Зависнув над ним, точно горгулья. Мозг заработал, подкидывая информацию. Все верно. В X веке первый император создал Русскую империю, когда подчинил и очистил проклятые земли. О Мирославе в памяти предшественника не было ни слова. «Ты тоже ничего не слышал о святой деве Мирославе?» На всякий случай решил я уточнить у Ивана, хотя уже понимал, каким будет ответ. «Прости?» — мотнул он головой, поднявшись на ноги. Выглядел граф озабоченным. Он не понимал деталей, но явно уловил суть. Брат приобнял меня за плечо, пытаясь успокоить. «Со мной все в порядке», — буркнул я и потер виски. «Просто не понимаю. Твоя история. Историю, которую знают люди, она отличается от той, что известна мне. «Стоп!» — встрепенулся я и повернулся к Ивану. «А что насчет потомков Рюрика? Я ведь помню, что тогда правил его внук Святослав». Иван поморщился и покачал головой. «Честно говоря, история прошлого до нас дошла обрывками. О том, что Святослав был правителем, я даже не знал». «Но ты про него слышал?» — уточнил я. Он улыбнулся и кивнул. «Я слышал, но не на уроках истории, а от Марьи. Ведь ее род как раз идет от Рюрика. Они знают чуть больше, но, полагаю, не намного». «Проклятые светоликие!» — пробормотал я себе под нос. «Неужто они как-то изменили историю? Хотя в те времена делать много усилий-то, чтобы ее изменить, и не нужно было. Сжег несколько берест с записями, написал новый, вот и изменилась история». Я хмуро уставился на закатное солнце. «Я не могу это так оставить. Я должен узнать, что стало с Мирославой. Должен прибыть в столицу. Там ведь явно след светлоликих будет гораздо жирнее». «Костя?» — обеспокоенно посмотрел на меня граф Бессмертный. «Со мной все в порядке», — произнес я твердо. «Иди лучше отдыхай, брат. Утро вечера мудренее». Я заявил, что буду дежурить первым. С командиром никто спорить не стал, и вскоре уставшие после тяжелого дня воины отправились спать. Опытные бойцы умели пользоваться любой удобной ситуацией, чтобы восстановить силы. Однако кое-кто не спешил ложиться и попытался незаметно ко мне подкрасться. «Ты слишком громко дышишь, графиня», — не оборачиваясь, изрек я. Девушка замерла позади меня, затем тихо усмехнулась и уверенной походкой подошла ближе. Светлана Огнева уселась рядом со мной на поваленное бревно. «А я старалась двигаться тихо», — заявила она. «Но у тебя, Константин, будто бы глаза на затылке». Я ничего не ответил, глядя на звездное небо. Та часть моего мозга, которая не была занята контролем окружающей территории, пыталась найти ответ на вопрос: что же, черт его дери, происходит в этом мире? Где Мирослава? Почему они не знают? Откуда вообще взялся этот Болемир? У меня даже родилась странная мысль. А мой ли это вообще мир? «Я хотела поблагодарить тебя, Константин». Тихий голос графини прервал мои размышления. «Хотела благодари», — спокойно ответил я. Она изумленно уставилась на меня, затем выдохнула. «Ну и высокомерно же вы, граф». В ее голосе не было ни обиды, ни злости, скорее, веселье. И в подтверждение моей догадки девушка легко продолжила. «Илья восхищается тобой и хочет быть на тебя похожим. Но очень надеюсь, что не все черты он станет копировать в полной мере». «Скопировать меня невозможно, я уникален». «Хм, хотя есть какой-то свой шарм и в подобном поведении», — улыбаясь, проговорила девушка. А потом посерьезнела и произнесла: «Спасибо, Константин. Если бы вы с его сиятельством не прибыли вовремя, я бы не досчиталась сегодня верных людей. Их жизни очень ценны для меня. Благодарю». «Не стоит, графиня», — ровным тоном ответил я. «В этом походе мы единая команда. В порядке вещей для воителей прикладывать все возможные усилия, чтобы спасти жизни товарищей. Я рад, что ты и твои люди живы, но мы не сделали ничего выдающегося. Так что можешь выдохнуть и отпустить лишние мысли. Иди спать, графиня. Завтра тебе понадобятся все силы, а вставать уже скоро». Несколько секунд она молча смотрела на меня, затем улыбнулась и добродушно кивнула. «Еще раз спасибо, Константин. Пожалуй, и правда мне лучше пойти». Она поднялась на ноги. «Секунду». Остановил ее я и быстро спросил: «Ты слышала про святую деву Мирославу?» «Прости?» — опешила девушка и задумалась, затем мотнула головой. «Нет, это имя мне определенно незнакомо. А кто это?» «Похоже, что сказочная героиня», — ответил я уклончиво. «А про Болемира слышала?» Она удивленно хлопнула глазами и произнесла: «Разумеется, кто же не слышал про основателя империи? К чему все эти вопросы? Я не понимаю». «Не обращай внимания. — произнес я как можно теплее. «Иди спать. Утро вечера мудренее». Удивленная графиня как-то заторможенно помахала мне ручкой и оставила меня в одиночестве. Правда, ненадолго. Не успел я толком насладиться тишиной, как послышался шорох. Я обреченно вздохнул. «Ты не рад меня видеть?» — игриво спросила баронесса, заняв место на бревне, где совсем недавно сидела Огнева. «Или хотел, чтобы юная графиня к тебе вернулась и расстроился, что это всего лишь я?» «Я хотел просто подежурить в тишине, Ольга», — хмуро ответил я. «Но вместо этого те, кому я дал возможность выспаться, ходят сюда, будто им медом здесь намазано. То, что ты не спишь, несколько обесценивает мое дежурство». «Раньше ты не был таким ворчливым, Костенька», — проворковала она и провела кончиками пальцев по рукаву моего плаща. «Раньше я был молод и глуп», — невозмутимо парировал я, пытаясь понять, чего этой женщине от меня нужно. Догадки, конечно, имелись. В голове то и дело всплывали обрывки воспоминаний, в которых фигурировали голые женские образы. Какие-то воспоминания точно принадлежали бывшему владельцу этого тела, а какие-то, похоже, мне. Тому мне, которым был я до того, как эволюционировал в хозяина смерти и стал скелетом с мощным ядром. «Ты мне нравился раньше, Костя, когда был молодым и глупым», — мурлыкнула баронесса. «Ну а нынешний серьезный и властный Костя мне нравится гораздо больше». Через прорези в маске она заглянула мне в глаза. Я резко встал, зависнув над ней. «Женщина, чего ты от меня хочешь?» — твердо спросил я, глядя на баронессу сверху вниз. «А то ты не понимаешь», — хлопнула она ресничками и послала мне воздушный поцелуй. «Твои романтические предложения меня не интересуют», — безапелляционно заявил я и, повернувшись к ней спиной, добавил. «Я мертв внутри». Я услышал, что она резко поднялась и обняла меня за плечи. «Костя, твоя игра меня даже заводит и...» «Помолчи», — холодно велел я. Мой тон сбил ей весь настрой. «Прости, Костя», — начала она злиться, — «но...» «Меч, один, тишина». Перешел я на позывной, а затем еле слышно добавил. «Готовься к бою, у нас гости». Я чувствовал источник жизни вокруг нашего лагеря и чувствовал их гнусные намерения. Кто-то явно пришел по нашей душе, и это были явно не чудища, а кто-то похуже. Едва я об этом подумал, как с нескольких направлений в центр нашего лагеря полетели небольшие сгустки энергии. Едва они коснулись земли, раздалось шипение, и лагерь стало заполнять едким дымом.